Уход из Египта. В Египте глубокая ночь, но израильтяне не спят. Многие египтяне тоже еще не ложились. Этой ночью должно произойти что-то ужасное. Ведь Моисей сказал фараону, что в каждой египетской семье умрет первенец. Египтяне все еще надеются, что этого может быть не случится. Но предсказания Моисея до сих пор всегда сбывались. В Гессиме у израильтян тоже неспокойно. В каждом доме зарезали по молодому барашку, матери жарят мясо, пекут пироги, накрывают столы. Сегодня у евреев праздничная ночь. Сегодня Пасха. В каждой семье отец собрал кровь зарезанного барашка в чашку и обмазал этой кровью дверь дома с внешней стороны. Так велел сделать Моисей. Он сказал израильтянам: «Сегодня ночью в Египет спустится ангел Божий. Он будет ходить от дома к дому, и там, где дверь не будет вымазана кровью, он убьет первенца. Если же он увидит кровь на двери дома, то он пройдет мимо него». Когда мы празднуем Пасху, мы думаем об Иисусе Христе. Иисус Христос принял на Себя все людские грехи и был распят на кресте. А в день Пасхи Он воскрес. И если ты будешь верить в Иисуса Христа, ты тоже будешь спасен. В ту ночь Моисей сказал своему народу: «Как только еда будет готова, мы пустимся в путь. Возьмите всех своих животных, все свое имущество с собой. А Бог позаботится о том, чтобы на этот раз фараон отпустил нас из Египта». Всюду в эту ночь был слышен плач и крик египтян. Страшное горе постигло каждую египетскую семью. В каждой семье умер первенец. Не пощадил ангел и первенцев животных египтян. Все, что предсказал Моисей, сбылось. Бог Израиля наказал египтян и их царя. Старший сын фараона тоже умер в эту ночь. В горе египтяне прибежали в Гессем и стали кричать израильтянам: «Уходите! Возьмите с собой все, что хотите! Фараон разрешает вам покинуть Египет! Идите, молитесь своему Богу, но помолитесь и за нас, вашему Богу, чтобы Он больше не наказывал нас!» Много всяких красивых вещей из золота и серебра взяли израильтяне с собой. Много красивой одежды дали им с собой египтяне. Никогда еще евреи не были так богаты. А египтяне были очень рады, что евреи покидают их страну. Этой ночью народ Израиля ушел из Гессема. Люди шли большой колонной, все вместе. Матери несли на руках маленьких детей, а старшие дети шли рядом. Моисей и Аарон шли впереди. Моисей со своим посохом в руке. Бог Израиля заботился о своем народе. Он сделал то, что обещал Моисею. И он приведет свой народ в далекую страну Ханаан. Но это будет еще очень и очень не скоро.